5-4-1. Хирургическая шейка плеча. Переломы хирургической шейки плеча чаще встречаются у пожилых людей при падении на отведенную или согнутую руку. Костная мозоль в этом месте образуется довольно быстро вследствие хорошего кровоснабжения, но функция сустава нарушается, что объясняется внутрисуставным характером перелома и значительными реактивными изменениями в капсуле сустава и периартикулярных тканях. Симптомы перелома – боль, отек, гематома. Боли при попытке к движению вызывают рефлекторное напряжение мышц. Иммобилизация проводится гипсовой лангетой или отводящей шиной в течение 5-7 дней. Затем иммобилизацию заменяют тугой косынкой. После снятия иммобилизации применяют массаж шеи, надплечья и области плеча. Массаж плечевого сустава начинают при вялом образовании костной мозоли. При нормальном образовании костной мозоли массаж сустава противопоказан из-за возможности появления пышной костной мозоли, которая может нарушить движение в суставе. В этом случае массаж сустава начинают спустя 2-2,5 месяца после перелома. Цель массажа – уменьшение и ликвидация болей, отека, ускорение рассасывания гематомы и регенерации костной ткани, улучшение трофики и обмена в поврежденных тканях, устранение рефлекторного напряжения мышц, восстановление функции сустава. Массаж указанных областей можно начать уже на 3-5 день после травмы. Массаж шеи и надплечья. Первое. Обхватывающее поглаживание от затылочной кости сверху вниз в стороны плечевым суставам. Второе. Попеременное растирание. Третье. Плоскостное поглаживание задним ходом к плечевым суставам. Четвертое. Спиралевидное растирание 4 пальцами задним ходом. Пятое. Глубокое плоскостное поглаживание передним ходом. Шестое. Спиралевидное растирание большим пальцем по паравертебральным линиям. Седьмое. Щипцеобразное поглаживание валика трапециевидной мышцы сверху вниз и в стороны к плечевым суставам по ходу волокон верхней части трапециевидной мышцы. Восьмое. Щипцеобразное разминание в том же направлении. Девятое. Обхватывающее поглаживание. В области большой грудной мышцы и лопатки применяют поглаживание и растирание. Массаж плеча. Первое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание одной рукой. Второе. Спиралевидное растирание 4 пальцами. Третье. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Четвертое – продольное разминание. Пятое – обхватывающее непрерывистое поглаживание. Нельзя применять ручную вибрацию из-за возможности смещения костных отломков. Первые 3-4 процедуры занимают 7-10 минут. Затем продолжительность массажа постепенно увеличивают до 15-20 минут ежедневно. Курс массажа в среднем состоит из 15-20 процедур и повторяется через 20 дней. При этом интенсивность приемов увеличивается от процедуры к процедуре.